развиваться как можно шире. Это раз. И второе. Надо сейчас еще глубже уйти в подполье. Как можно глубже. В этом спасение организации. И лично наше с тобой. У курьеров твоих пароли есть? Да какие пароли? С Богом придут, с Богом уйдут. Вот то-то и оно. Плохо это дело у тебя поставлено. Сейчас мы пересматриваем всю систему святой охраны. Пионерами назначим новых, особо проверенных и перепроверенных слуг. Приходить к тебе будут теперь всегда новые незнакомые люди. Не только нищие, но в любом одеянии и обличии. Пароль для руководителей отделов по Евангелиям. Ну-ка, откуда это? Ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Пестемия чуточку подумала. Из Матфея, глава 24, стих 5. Верно. Так вот, от 24 отнять 5, сколько будет? 19. А если к 5 прибавить последнюю цифру главы? Глава 24, 4 к 5, 9 выходит. Значит, с этим паролем наш курьер придет к тебе только в 9 месяц года, то есть в сентябре, и только 19 числа. В любой другой день незнакомый человек скажет тебе другой стих, а ты уж высчитывай, сопоставляй со днем и месяцем. Сойдется все, только тогда приглашай и открывайся. Господи, какие премудрости на старости лет, вздохнула Пестемея. Трудновато, согласился Демид. Да ведь нужда заставляет. Для курьеров от слуги отдела к слугам групп полегче, без этих прибавлений и отниманий. Далее все эти мамы, яны, пекарни, овощи отменяются. Иеговисты в переписке между собой в отчетных документах, регулярно пересылаемых в вышестоящие инстанции, пользуются различными шифрами. Например, «мама» обозначает краевой комитет или любой другой руководящий орган. «Ян» — журнал «Башня стражи», «Пекарня» — нелегальная типография, «Овощи» — отчет о деятельности иеговистов и так далее. Шифры систематически меняются. Теперь, в общем, вот тебе новая инструкция. Очень секретный документ. Протянул Демид брошюрку в серой обложке. В ней новый шифр. Если что, сожги, жуй. Словом, что хочешь, сделай, но чтоб не попало в руки кому не следует. Дается на месяц. Заучить все на память. Ровно через месяц, день в день за ней придут. Не дай бог, если потеряется, зловеще предупредил Демид. Пестемея взяла брошюрку, спрятала на груди. Демид пододвинул к ней остальную стопку. Вот свежие журналы «Башня стражи» и другая литература. Журналы, как прежде, размножить только от руки. И изучать на студиях. Вообще, говорю, как можно больше усилить проповедническую работу. Главная цель ее, чтобы братья и сестры под разными предлогами, как Исидор Уваров, отказывались выполнять советские законы, уходили от мирских соблазнов, от всяких мирских дел, собраний, выборов, службы в армии. Убеждать, что все это грех, и вдалбливать, не жалея сил и времени, что Армагеддон близок, что Иисус Христос уже помечает невидимым крестом мучеников за веру христианскую, помечает тех, кого за верную службу Иегова возьмет с собой в свое справедливое райское царство, остальных же испепелит в прах. В общем, в указаниях все написано. А теперь Демид встал, Пестемея тоже поднялась. Поговорил бы еще с тобой, ведь сколько лет не виделись, и Бог знает, увидимся ли, да время дорого. Ступай, Серафима. С Устином я еще поговорю. Ну, долгих лет тебе. и, глубоко втянув нижнюю губу в рот,